Когда Тед встал, он продолжительно и звучно пукнул, будто где-то заиграл тромбон. Бобби прижал ладони ко рту и захихикал. Тед виновато ему улыбнулся и вышел. От смеха Бобби опять запукал. Очень звучной получилась очередь. И когда Тед вернулся со стаканом брызжущей Алка-Селтерс в одной руке и пенищим со стаканом рутбира в другой, Бобби хохотал уже так, что по щекам у него потекли слезы и повисли на краю подбородка, точно дождевые капли. «Должно помочь», — сказал Тед. А когда он нагнулся, чтобы отдать Бобби шипучку, из-за его спины донеслось громкое гоготание. «У меня из задницы гусь вылетел», — сообщил он серьезно. И Бобби так заржал, что не усидел в кресле, а сполз с него и скорчился на полу, будто человек без костей. «Я сейчас вернусь», — сказал ему Тед. «Нам нужно еще кое-что». Дверь из квартиры в вестибюль он оставил открытой, и Бобби слышал, как он поднимается по лестнице. К тому моменту, когда Тед достиг третьего этажа, Бобби сумел забраться назад в кресло. Наверное, еще никогда в жизни он так сильно не смеялся. Он отпил рутбира и снова пукнул. Гусь только что вылетел из... Но закончить ему не удалось. Он прижался к спинке кресла и взвыл, мотая головой из стороны в сторону. Скрип ступенек предупредил, что Тед возвращается. Он вошел в квартиру, зажимая подмышкой вентилятор со шнуром, аккуратно обмотанным у основания. «Твоя мама была права насчет него», — сказал он. А когда нагнулся вставить вилку в штепсель, из его задницы вылетел еще один гусь. «Так ведь она же обычно всегда права», — сказал Бобби, и это рассмешило их обоих. Они сидели в гостиной, а вентилятор поворачивался из стороны в сторону, перегоняя с места на место все более благоуханный воздух. Бобби подумал, что у него голова треснет, если он не перестанет смеяться. Когда «Мустанг» кончился, к этому времени Бобби утратил всякое понятие о том, что происходило на экране. Он помог Теду разложить диван. Кровать, которая пряталась внутри, не выглядела такой уж удобной, но Лиз застелил ее запасными простынями и одеялом, и Тед сказал, что все прекрасно. Бобби почистил зубы, потом выглянул из двери своей комнаты. Тед сидел на краю дивана-кровати и смотрел последние известия. Тед оглянулся на него, и Бобби почудил, что Тед сейчас же встанет, пройдет через комнату, потискает его или даже поцелует. Но он только по-смешному отсультовал ему. «Сладких снов, Бобби! Спасибо!» Бобби закрыл дверь спальни, влез под одеяло и раскинул пятки по углам матраса. Глядя в темноту, он вдруг вспомнил то утро, когда Тед взял его за плечи, а потом переплел узловатые старые пальцы у него на лопатках. Их лица тогда совсем сблизились, почти как у него с Кэрол на колесе обозрения, перед тем, как они поцеловались. День, когда он заспорил с мамой, день, когда узнал про деньги в каталоге, и день, когда он выиграл 90 центов у мистера МакКона. «Пойди купи себе мартини», — сказал тогда мистер МакКон. «Может, дело в Тедди? Может, его стукнуло, потому что Тед прикоснулся к нему?» «Угу», — прошептал Бобби в темноте. «Угу, так, наверное, и было. А что, если он еще раз коснется его вот так?» Бобби все еще обмозговывал эту мысль, когда сон его настиг. Ему снились люди, которые гонялись за его мамой под джунглем. Джек и Хрюша, малышня и Дон Бидермен, Кушман и Дин. На его маме было ее новое платье, платье от Люси, черное, с тонкими бретельками. Только ветки и колючки его порвали. Ее чулки висели клочьями. Казалось, будто с ее ног свисают полоски мертвой кожи. Глаза у нее были двумя дырами, мерцающими ужасом. Мальчики, гонящиеся за ней, были голые. На Бидермене и двух других были их костюмы. Лица всех были размалеваны чередующимися белыми и красными полосами. Все размахивали копьями и вопили: «Свинью убей! Глотку режь, выпусти кровь, свинью прикончь.